Десятки орудий выстрелили почти одновременно. Еще несколько залпов, и на подступах к огневым позициям наших батарей кострами запылали вражеские машины. Основной удар противника пришелся по дивизиону капитана Феоктистова. Танки продолжали двигаться вперед, и чем ближе они подходили, тем меньше их оставалось. Особенно метко били расчеты, которыми командовали сержанты Москвин и Тугин. Горящие машины преградили путь идущим позади. Те устремились в промежутки между подбитыми танками. Это облегчило задачу артиллеристам. Повысилась точность огня. Еще несколько машин загорелось. Все же отдельные машины прорвались к огневым позициям артиллеристов. Здесь красноармейцы встретили их связками гранат. Первая противотанковая артиллерийская бригада понесла значительные потери, но остановила врага. Это произошло неподалеку от тихого украинского местечка Корчина. Не успели мы порадоваться этой удаче на севере, как поступило донесение генерала Карпеза. Он сообщал, что его 10-я танковая дивизия, изготовившись к бою, высылала передовой отряд на Радзехов. Выступила и 37-я танковая, но в ее составе всего лишь 4 танковых батальона, а 212-я моторизованная дивизия из-за отсутствия машин совершает марш пешим порядком. Командир корпуса просил немедленно выделить ему автотранспорт, без которого дивизия не сможет организовать ни подвоз боеприпасов, ни эвакуацию раненых. Еще хуже положение в 25-м мотоциклетном полку, корпусном батальоне связи и инженерном батальоне. Они вообще выступить не могут, нет транспорта. Мы знали, что 15-й мехкорпус слабо укомплектован техникой, но только теперь полностью осознали последствия этого. Корпусу трудно было успеть перехватить вражескую танковую колонну, устремившуюся от Сокаля на юго-запад. Что же делать? Генерал Керпонос, занятый переговорами с командующими армиями, бегло прочитал телеграмму Карпеза и протянул начальнику штаба. Подумайте, что можно сделать. Пуркаев нахмурился, долго вертел в руках карандаш, потом написал на телеграмме начальнику оперативного отдела: взять, что можно, из местных средств, потребовать от Карпеза выполнения приказа. Прежде чем передать командиру корпуса приказ о немедленном выступлении навстречу противнику, я разыскал генерала Моргунова, начальника автобронетанкового управления фронта, показывая ему донесение Карпеза, прошу: выделите ему хотя бы один автомобильный батальон. Моргунов разводит руками. Почти весь фронтовой автотранспорт занят на перевозке техники, вооружения и материальных запасов стрелковых корпусов, выдвигающихся из глубины территории округа границы. Остался небольшой резерв, но он находится в районе Шепетовки. Чтобы перебросить его оттуда, потребуется немало времени. Значит, помочь корпусу нечем. И генералу Карпеза летит короткий ответ: выполняйте приказ. Это означает: спешите на Радзехов и немедленно наносите контрудар по врагу теми силами и средствами, какими располагаете. Новый тревожный запрос теперь уже из Житомира от генерал-майора Фекленко, командира 19-го механизированного корпуса. Как и 9-й мехкорпус генерала Рокоссовского, он должен спешить на помощь 5-й армии. Но его мотопехота вынуждена двигаться пешком, а артиллерию, боеприпасы и продовольствие вести не на чем, нет тракторов и автомашин. Генерал просит хотя бы 40 автомашин из окружного резерва. Встревоженный Кирпонос вызвал генерала Моргунова. Немедленно передайте Фекленко 40 автомашин из Шепетовки. Все, что есть у вас в резерве, направляйте ему и Рокоссовскому. В Киеве попросите ускорить обеспечение мехкорпусов машинами и тракторами за счет мобилизационных поставок. Да, все надежды приходилось возлагать на мобилизацию автотранспорта из Народного хозяйства республики. Но на это опять-таки нужно было время. А как воевать без автомашин и тракторов сейчас? В полосе 5-й армии положение остается тяжелым. В 6-й армии самое трудное испытание выпало на долю правофланговых 41-й стрелковой, 3-й кавалерийской дивизии и батальонов Раворусского укрепленного района. На 41-ю дивизию, успевшую развернуться в промежутках между дотами укрепрайона, обрушился удар двух вражеских пехотных дивизий. При поддержке танков, артиллерии и авиации фашистская пехота наступала на нескольких направлениях, стремясь расчленить боевые порядки советских частей. Не раз ей удавалось вклиниться в наше расположение. В эти критические моменты командир дивизии генерал Микушов, его заместитель по политической части полковой комиссар Антонов и начальник штаба полковник Еремин поднимали полки в контратаку. Бойцы и командиры сражались отважно. Даже раненые не покидали строя. В числе особо отличившихся упоминался командир роты старший лейтенант Тихоридзе. Он был ранен в рукопашной схватке, и командир батальона приказал отправить его в тыл. Но в это время немцы пошли в очередную атаку. Старший лейтенант, поддерживаемый под руки бойцами, вернулся в свою роту и снова стал руководить боем. Противнику так и не удалось пройти через боевые порядки 41-й дивизии. Но он нащупал другое слабое место – стык между войсками 5-й и 6-й армии, и сейчас же направил туда крупные силы. Смяв небольшие подразделения пограничников, фашисты сходу заняли станцию Пархач и устремились на восток. Поблизости от станции располагался 158-й кавалерийский полк 3-й кавалерийской дивизии. Узнав о продвижении гитлеровцев, командир полка подполковник Яков Игнатьевич Бровченко поднял бойцов по тревоге. Командир дивизии генерал Малеев приказал конникам во взаимодействии с 491-м стрелковым полком 159-й стрелковой дивизии выбить фашистов со станции. Атака конницы ошеломила гитлеровцев. Их пехота в панике побежала. Кавалеристы и стрелки преследовали ее до самой границы. Для сотен фашистских солдат первый день войны стал и последним. Многие из гитлеровцев оказались в плену. Только один младший сержант Харчук привел к командиру эскадрона 5 обезоруженных фашистов. Собрав свои части, немецкое командование бросило их против советских кавалеристов. Бой был жаркий, но на помощь полку Бровченко вовремя подошли остальные части кавалерийской дивизии. Геройски сражался 99-й кавалерийский полк под командованием майора Инаури. Смелыми действиями конников гитлеровцы были остановлены. В полосе 26-й армии большой урон нанесла врагу 99-я стрелковая дивизия генерала Дементьева, которая действовала совместно с пограничниками и батальонами Перемышльского укрепленного района. Хотя в результате внезапности нападения частям 101-й немецкой пехотной дивизии удалось ворваться в пограничный город Перемышль, но развить успех они не сумели. Наши войска атаковали противника. Они дрались за каждый дом. В донесении командарма генерал-лейтенанта Костенко говорилось о взводе младшего лейтенанта Гончарова. Трижды противник оттеснял подразделение, и трижды бойцы, из которых многие были ранены, шли в новую атаку, чтобы вернуть свою позицию. Хотя освободить Перемышль пока не удалось, враг был задержан, и генерал Дементьев заверил командование, что утром он вышвырнет гитлеровцев из города. Командующий ВВС фронта и его штаб тем временем стремились наладить управление авиачастями. Это было нелегко. Внезапными ударами с воздуха враг в первые же часы нападения причинил чувствительный урон нашему самолетному парку, нарушил связь командования с аэродромами. Командиры авиационных дивизий действовали на свой страх и риск. Над полем сражения можно было увидеть небольшие группы наших самолетов, ведомые отчаянными смельчаками. Несмотря на свою малочисленность, они самоотверженно бросались на вражеские самолеты и бились из последних сил. Только к вечеру генералу Птухину в крайне трудных условиях удалось восстановить управление авиационными частями и перейти к организованным действиям. Стало известно, что за день наши летчики сбили 46 фашистских самолетов. Но и сами они имели большие потери в неравных воздушных схватках. Воздушные бойцы не жалели жизни ради победы, бесстрашно вступали в бой с превосходящим противником. В первые же часы войны над приграничным украинским городом Ровно был совершен воздушный таран. Его осуществил комсомолец лейтенант Иван Иванович Иванов. Летчик-старший политрук Сюрдицкий сбил два фашистских самолета. Командир эскадрильи 86-го бомбардировочного полка капитан Жуков в единоборстве с тремя фашистскими истребителями сбил один из них, но и сам был подбит. Он выбросился с парашютом, с трудом добрался до своего аэродрома и, едва ему успели перебинтовать раны, снова вылетел на боевое задание. Капитан Гейбо с группой из нескольких самолетов атаковал 18 фашистских бомбардировщиков и обратил их в бегство. Несколько позднее он, прикрывая наш поврежденный в бою самолет, на своем И-16 пошел в атаку против двух мессершмиттов и тем спас товарища. И таких примеров было много. Положение на нашем фронте к концу дня оставалось очень тяжелым. Но то, что на ряде участков враг был остановлен, придавало нам сил, побуждало надеяться на лучшее. С каждым часом становилось очевиднее, что мы имеем дело не с пограничным инцидентом, а с началом тщательно подготовленной войны и первой ее большой наступательной операции, на которую фашистское командование возлагало большие надежды. Отданный войскам прикрытия государственной границы приказ уничтожить вторгшегося противника и остатки его отбросить за пределы страны оказался нереальным. И не только потому, что в приграничной зоне у нас было меньше сил, чем у агрессора, но и потому, что нападение, несмотря на принятые накануне войны серьезные меры по усилению боевого состава войск нашего округа, все же оказалось для нас внезапным, и мы не успели своевременно изготовиться для его отражения. Два обстоятельства были главными в сложившейся обстановке. Во-первых, ясно наметившееся в полосе прикрытия 5-й армии вторжение вглубь нашей территории крупных сил противника, во главе которых продвигалась мощная танковая группировка генерала Клейста. Во-вторых, значительная разбросанность и удаленность наших мехкорпусов и других резервов фронта от района вторжения, что и заставило наши войска на первых порах вести только оборонительные действия. Надо было думать о том, как остановить лавину вражеских войск, выиграть время для сосредоточения необходимых сил и средств, и только после этого можно было переходить к более активным действиям. К вечеру 22 июня ни у кого из командования и штаба нашего фронта не возникло и мысли о возможности немедленного контрнаступления. Лишь бы выстоять. Все были уверены, что и директивы из Москвы будут нацеливать нас на оборонительные действия. Примерно в 11 часу вечера начальник спецсвязи Клочков сообщил мне, что передается новая оперативная директива Народного комиссара обороны. Не дожидаясь, когда доставит документ целиком, я стал читать его отрывки по мере поступления. Начиналась телеграмма оценкой обстановки. Правильно указывалось, что главный удар противник наносит на Владимир, Волынский и Радзихов в центре и на левом фланге нашей 5-й армии. Однако итоги первого дня войны оценивались чрезмерно оптимистически. Указывалось, что противник лишь на этих направлениях ценой больших потерь достиг незначительных успехов, а на всем остальном протяжении границы с Германией и Румынией атаки отбиты с большими потерями для наступающего. С тяжелым чувством я перечитывал эти фразы. Невольно подумал, что оптимизм оценок в документе из центра во многом был навеян и нашими довольно бодрыми донесениями. Мы в 15 часов, еще не располагая исчерпывающими сведениями, отделались по существу общими фразами и ничего не сообщили о прорыве двух мощных танковых группировок. Точные данные о них мы получили лишь в конце дня. Ведь пока штабы корпусов обобщат накопившиеся сведения и передадут их в штаб армии, тот, в свою очередь, оценит всю эту информацию и передаст в штаб фронта, проходит несколько часов. А за это время в столь быстро меняющейся обстановке происходят зачастую коренные повороты в ходе боевых действий. Просматривая сейчас наши первые разведывательную и оперативную сводки, я с горечью убеждаюсь, в них далеко не отражалась вся та огромная опасность, которая угрожала войскам северного фланга нашего фронта. Какие, к примеру, сведения о противнике, наступавшем на нашу 5-ю армию, смогли сообщить наши фронтовые разведчики? Они отмечали, что в районе Любомля наступает одна пехотная дивизия. В направлении Владимир-Волынского одна пехотная и одна танковая. А южнее, до самой границы с 6-й армией, еще две немецкие пехотные дивизии. Получалось, что во всей полосе армии наступает всего лишь 5 дивизий противника. Учитывая, что неподалеку от границы у нас стояли 4 стрелковые дивизии, положение, естественно, казалось не столь уж угрожающим. Из этого и исходила полученная нами директива. Ведь ни наркому, ни начальнику генерального штаба не было еще известно, что от Сокаля хлынул на Радзихов по свободе от наших войск местности немецкий моторизованный корпус, и что такой же корпус стремится прорваться от Устилуга на Луцк. Когда мы более реально оценили угрозу для правого фланга своего фронта, наши сводки, не отражающие всей тяжести угрозы, уже были в Москве. Вероятно, такие же погрешности в оценке сил противника, вторгшегося в пределы страны, были допущены и штабами других фронтов. Исходя из них, Верховное командование теперь ставила задачи на 23-24 июня. Войскам нашего фронта предписывалось, прочно удерживая государственную границу с Венгрией, концентрическими ударами в общем направлении на Люблин, силами 5-й и 6-й армии, не менее 5 механизированных корпусов и всей авиации фронта окружить и уничтожить группировку противника, наступающую на фронте Владимир-Волынский-Крестонополь, к исходу 24 июня овладеть районом Люблин. У меня перехватило дыхание, ведь это же задача невыполнимая. Но размышлять было некогда. Схватив документ, бегу к начальнику штаба фронта. По дороге прикидываю в уме, какие предложения я могу ему высказать. Когда я зачитал генералу Пуркаеву телеграмму, он с явным недоверием взглянул на меня, выхватил бланк и перечитал текст несколько раз. Быстро обмениваемся мнениями. Они у нас сходятся. К наступлению мы не готовы. Взяв у меня карту с обстановкой и прихватив директиву, Пуркаев молча подал мне знак следовать за ним. Идем к командующему фронтом. «Что будем делать, Михаил Петрович?» — начал Пуркаев еще с порога. «Нам бы, слава богу, остановить противника на границе и растрепать его в оборонительных боях, а от нас требует уже послезавтра захватить Люблин». Генерал Кирпонос по обыкновению не торопился с выводами. Молча протянул руку за документом, внимательно прочитал его, поднял трубку телефонного аппарата. «Николай Николаевич, зайди, пожалуйста, ко мне». Член военного совета был, как всегда, бодр и энергичен. Командующий протянул ему директиву. Быстро пробежав ее глазами, Вашугин откинулся на спинку кресла и оглядел присутствующих. «Ну что ж, товарищи, приказ получен, нужно выполнять». «Так-то оно так, Николай Николаевич», — проговорил Пуркаев. «Но мы сейчас не готовы к этому. Нам пока приходится думать об обороне, а не о наступлении». Вашугин даже привстал. Начальник штаба решительно продолжал. «Давайте трезво рассмотрим положение. Только на Луцком направлении, в полосе между Любомлем и Сокалем, наступает 10 вражеских пехотных и танковых дивизий. Что мы им можем противопоставить? Нам известно, что здесь развернулись лишь по два полка наших 45-й, 62-й, 87-й и 124-й стрелковых дивизий. Их третьи полки пока еще на марше. Завтра в этом районе мы в лучшем случае будем иметь еще 135-ю стрелковую дивизию и две дивизии 22-го механизированного корпуса. Причем его наиболее боеспособная 41-я танковая вряд ли сумеет подойти». С ней получилась явная неувязка. Вскрыв пакет с выпиской из армейского плана прикрытия границы, командир дивизии буквально из-под носа немцев увел свое соединение из района Владимир-Волынского и направился на северо-восток, по-видимому, к Ковелю, где по плану должен был сосредоточиваться весь 22-й мехкорпус. Связи с дивизией к концу дня не было ни у командарма, ни у командира корпуса. Потапов выслал командиров штаба на розыске, но пока неизвестно, где она и что с ней. «Таким образом, — сказал Пуркаев, — завтра мы на этом направлении в лучшем случае сможем собрать против десятка вражеских дивизий менее 7 наших. О каком же немедленном наступлении может идти речь?» Не давая перебить себя, пытавшемуся что-то сказать Вашугину, Максим Алексеевич продолжал. «К тому же следует ожидать, что враг сегодня ввел в сражение лишь первый эшелон своих сил, и в последующие дни, безусловно, будет, и значительно быстрее, чем мы, наращивать силы. Вы посмотрите», — начальник штаба ткнул карандашом в карту, — «вот только здесь, северо-западнее Устилуга, наша разведка в 16 часов отметила сосредоточение свыше 200 вражеских танков. Это далеко не единственный район, где обнаружены танковые резервы врага». Воспользовавшись тем, что Пуркаев на мгновение замолчал, рассматривая карту, член военного совета нетерпеливо спросил. «У вас все, Максим Алексеевич?» «Нет, не все». Не отрывая взгляда от карты, начальник штаба продолжал развивать свою мысль. Все наши войска второго эшелона, которые выдвигаются из глубины в полосу 5-й армии, находятся на различном удалении от границы. 31-му и 36-му стрелковым корпусам нужно пройти 150-200 километров. Это займет минимум 5-6 суток, учитывая, что пехота следует пешим порядком. 9-й и 19-й механизированные корпуса сумеют сосредоточиться и перейти в наступление против вражеской главной ударной группировки не раньше, чем через 3-4 суток. И лишь 4-й, 8-й и 15-й механизированные корпуса имеют возможность перегруппироваться в район сражения через 1-2 дня. Нельзя не учитывать также, что войска следуют границе, подвергаясь непрерывным массированным ударам фашистской авиации. Нетрудно представить, как это обстоятельство усложнит перегруппировку и ввод войск в сражение. Следует иметь в виду и то, что ни армейского, ни фронтового тыла у нас по существу пока нет. Они еще не отмобилизованы и не развернуты. Получается, что подойти одновременно к месту начавшихся боевых действий наши главные силы не могут. Корпуса будут, видимо, ввязываться в сражение по частям, так как им сходу придется встречаться с рвущимися на восток немецкими войсками. Произойдет встречное сражение, причем при самых неблагоприятных для нас условиях. Чем это нам грозит, трудно сейчас полностью представить, но положение наше будет, безусловно, тяжелым. С каждым словом Пуркаева, Кирпонос и Вашугин все более мрачнели. Вашугин уже не пытался перебить начальника штаба. Максим Алексеевич оперся ладонью на карту. «Нам, товарищ командующий, остается только доложить в Москву о сложившейся обстановке и просить об изменении задачи. Мы сейчас можем только упорными боями сдерживать продвижение противника, а тем временем организовать силами стрелковых и механизированных корпусов, составляющих наш второй эшелон, прочную оборону в глубине полосы действий фронта на линии прежних Коростенского, Новоград-Волынского, Шепетовского, Староконстантиновского и Проскуровского укрепленных районов. Остановив противника на этом рубеже, мы получим время на подготовку общего контрнаступления. Войска прикрытия после отхода за линию укрепленных районов мы используем после как резерв. Именно такое единственно разумное решение я вижу в создавшейся обстановке. На минуту воцарилось молчание. Генерал Кирпонос в глубокой задумчивости вертел в руках карандаш. Первым заговорил корпусной комиссар Вашугин. «Все, что вы говорите, Максим Алексеевич, — он подошел к карте, — с военной точки зрения может быть и правильно, но политически, по-моему, совершенно неверно. Вы мыслите как сугубый военспец. Расстановка сил, их соотношение и так далее. А моральный фактор вы учитываете? Нет, не учитываете. А вы подумали, какой моральный ущерб нанесет тот факт, что мы, воспитывавшие Красную Армию в высоком наступательном духе, с первых дней войны перейдем к пассивной обороне, без сопротивления оставив инициативу в руках агрессора? А вы еще предлагаете допустить фашистов вглубь советской земли?» Переведя дыхание, член военного совета уже более спокойно добавил. «Знаете, Максим Алексеевич, друг вы наш боевой, если бы я вас не знал как испытанного большевика, я подумал, что вы запаниковали». Заметив, что на широкоскулом загорелом лице Пуркаева заходили желваки, Вашугин сказал мягко: «Извините, я не хотел вас обидеть, просто я не умею скрывать то, что думаю.